Глава пятая. Моя поэзия. Весь мир мой в двух словах. А тут нежданный стих, неведомо с чего, на ум мой налетит и вцепится в него. И слово к слову льнет, и звук созвучья ищет, и леший звонких рифм юлит, поет и свищет. Вяземский. Сумерки. Странное дело, очень люблю и высоко ценю певучесть чужих стихов, а сам в стихах своих нисколько не гонюсь за этой певучестью. Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. В стихе хочу сказать то, что сказать хочу. Из автобиографического введения к полному собранию сочинений Вяземского. Стихотворение Вяземского «Море» появилось в печати в 1828 году. Это был рискованный поступок. В том, что касалось декабристов, срока давности для Николая I не существовало. Все 30 лет своего правления он резко противился всякому напоминанию об участниках событий 14 декабря, любому, даже отдаленному, намеку на их судьбу. Был даже случай, когда подали ему выбранную для бенефиса французского актера Брессана, более 10 лет игравшего на петербургской сцене драму Гюго «Марион де Лорм». Николай наугад раскрыл ее на строчках о казни героев, швырнул книгу на пол и запретил постановку. Произошло это 14 декабря, действительно бывают странные сближения, 1838 года. А тут миновало меньше 3 лет, всего ничего. И, читая стихотворение Вяземского, царь, как и все его подданные из просвещенных, не мог бы не понять, что поэт имел в виду, когда написал «Кровь ближних не дымится в ней». Или в конце «Волшебно забывает ум о настоящем мысль гнетущим». У современников это настоящее было на уме и в памяти, и никаких дополнительных пояснений им не требовалось. Они жили в том же мире, что и поэт, в том же круге событий и образов. Постепенно и неотвратимо все это уходило в прошлое, утрачивало остроту для следующих поколений. Стихи как бы покрывались патиной времени, застывали, конкретность примет и знаков эпохи выветривалась, сглаживалась. Море превращалось в одно из многих морей романтической поэзии, вписывалось в целую галерею этой поэтической маринистики, вызванной к жизни драматическим ощущением неодолимого разрыва между идеалом и действительностью, все слышнее перекликалось с прочими вариациями традиционнейшего этого мотива, вплоть до пушкинского описания из сказки о царе Салтане. Отделяясь и отдаляясь от поэта, стихи все глубже затаивали свое происхождение. На первый план выступала тема. В подобных случаях как-то забывается, что стихотворение в жизни поэта не отдельный эпизод, который можно извлечь, ничего не повредив и не изменив. Оно часть этой жизни и связано множеством нитей с биографией автора, с его временем, с людьми, составлявшими его окружение, наконец, с остальным его творчеством. с другими стихами, заметками, письмами и более ранними и поздними. Поэтому нередко одно стихотворение, внимательно прочитанное, не вырванное из этой системы связей, пусть даже не до конца проясненных, дает своеобразный ключ к чтению и других сочинений поэта. Особенно если он, как Вяземский, в разное время возвращался к некоторым темам, обращался к ним снова и снова, как бы разглядывая уже виденное, взглядом иного опыта и возраста. Он замечал эту свою особенность. Часто встречаюсь с самим собою, даже несколько повторяю себя, но право не наизусть. Под стихотворением «Море» дата лета 1826-го. Посылая его в конце июля Пушкину, Вяземский писал: «Я пою или визжу сгоряча, потому что на сердце тоска и смерть, частное и общее горе». Он попытался найти опору ускользающему душевному равновесию в картине величественной и вечной, но отчаяние, гнев, боль врывались и в нее строками и словами. Прошло 12 лет. За это время Вяземскому довелось пережить смерть троих детей и потери близких друзей Дельвига, Пушкина, Дмитриева. Суровее и жестче стало его отношение к жизни, большая часть которой мнилась ему позади. В таком состоянии приехал он в 1838 году в английский курортный город Брайтон. Сошел на Брайтон мир глубокий, и, утомившись битвой дня, спят люди, нужды и пороки, и только море гул широкий во тьме доходит до меня. Казалось бы, повод к стихам тот же. Душа поэта снова ищет опору в вечном, чтобы выстоять под натиском временного. Но тщетно. Находит она лишь созвучие собственному смятению. О чем ты, море, так тоскуешь? О чем рыданий грудь полна? Ты с тишиной ночной враждуешь, ты рвешься, вопишь, негодуешь, на ложе мечешься без сна. Вяземский уже спознался с бессонницей. Она посещает его все чаще, чтобы с годами и вовсе почти перестать разлучаться с ним. Бессонница моря ему близка и понятна. И не случайно он теперь не видит море, как это было когда-то, только слышит его. Все чувства сосредоточены в одном, в слухе, обостренном до галлюцинаций. Красноречивые и могучие земли и неба голоса, когда в огнях грохочут тучи, из бурей, полные созвучий, перекликаются леса. Но гаснет короткая вспышка озвученного видения. И еще острее становится одиночество с воспоминаниями и горестными мыслями. Но все, о море, все ничтожно пред жалобой твоей ночной. Когда смутишься вдруг тревожно и зарыдаешь так, что можно всю душу выплакать с тобой. Это одно из самых пронзительных стихотворений Вяземского, написанных на переломе жизни от зрелости к старости. И еще 29 лет миновало. Жизнь уже и правда почти прожита. Старость кончается. Пора оглянуться, может быть, в последний раз. И снова перед Вяземским море. Опять я слышу этот шум, который сладостно тревожил покой моих ленивых дум, с которым я так много прожил бессонных памятных ночей, и слушал я, как плачет море, чтоб словно выплакать все горе из глубины груди своей. Он подсказывает нам обратиться к тому давнему стихотворению. Опять я слышу шум моря, который сладостно тревожил, о котором поэт говорил, и упивается мой слух, и сладко предается дух. Напоминание подчеркнуто не только грамматически. В прошедшем времени говорится то же, что некогда произносилось в настоящем, но и самую формой стихотворения, его строфикой. Оно, как и первое, 1826 года, состоит из 8 стишей. Только теперь каждый из них как бы зеркальное отражение прежних. Достаточно хотя бы вглядеться в расположение рифм. Раньше перекрестная рифма, когда первая строка четверостишья рифмуется с третьей, а вторая с четвертой, была во второй половине строфы, а опоясывающая, первая с четвертой, вторая с третьей, в первой половине, ныне наоборот. Сделано это, разумеется, несознательно, не нарочно. Просто память поэта, в которой зазвучали старые стихи, послужила своего рода зеркалом, когда былая тема вновь возникла из-под пера. А вот и явственное указание на Брайтон. «Дневной свой подвиг соверша, земля почила после боя, но бурная твоя душа одна не ведает покоя». Там, если помните, были и мир глубокий, и битва дня. Когда-то волны олицетворяли для поэта бессмертие и неизменность природы, наедине с которой особенно остро ощутима мимолетность человеческого бытия. Но волны его судьбы, то спокойные, то штормовые, прокатились и ушли от взгляда, как эти валы, ломающиеся на последнем взлете в нескольких шагах от берега и пенными брызгами, рассыпающиеся у ног. И, кажется, вот-вот море откроет этому многое познавшему и пережившему человеку глубокий смысл жизни, тайну, над которой вечно бьется и которую вечно не может разгадать каждый из живущих. Мы внемлем чудный твой рассказ, но вразумить его не можем. С тебя мы не спускаем глаз, и над твоим бессонным ложем стоим, вперяя жадный слух. И чуем мы благоговея, как мимо нас, незримо вея, несется бездны бурный дух. Чтобы прочитать неторопливо, с междустрочными паузами и междустрофными пробелами эти 3 стихотворения одно за другим, нужно всего несколько минут. А стихи провели нас через 40 с лишним лет жизни Вяземского. Он знал это свойство поэтической речи, когда писал: «Мое сокровище, хотя и дар случайный, моя поэзия весь мир мой в двух словах. Время поэзии сжато, сгущено. От строки до строки могли пролегать дни, месяцы, годы, насыщенные событиями жизни поэта. И прожитое сказалось, выказалось в том, что стихи получились именно такими, как есть. Наверное, поэтому их нельзя читать бегло и вскользь. Это занятие медленное, и лишь тогда плодотворное, когда участвует в нем не только глаза, но и слух, память, знание, воображение. Прошлый век, который из некоего пристрастия к эстетической субординации и историческим параллелям называют «золотым веком русской поэзии», был пронизан и озвучен стихами. То и дело, естественно, и к месту. Поэты в стихах цитировали друг из друга, не замыкая цитату в кавычки и не ссылаясь на автора, который и без того известен читателю, не столь бдительному, чтобы тотчас же заподозрить поэта в заимствовании или того хуже в плагиате. Он, читатель, наблюдал, как поэты спорят и соглашаются, возражают прочитанному и дополняют сказанное другими. А поэты отлично знали не только свои, но и чужие стихи, и прошлые, и современные. Например, в переписке Вяземского обнаруживаются приведенные по случаю строки Сумарокова и Хераскова, Ломоносова и Озерова, Батюшкова и Жуковского, Дмитриева и Пушкиных, дяди и племянника. Мысль, изложенная в письме, повторялась, иными словами, в статье. Фраза из статьи, ритмизуясь, переходила в стихи. Когда Вяземский в одном из поздних стихотворений говорил о своей музе, что она, если иногда от скуки к стиху еще подводит стих, то разве из одной привычки так на лежанке в вечерок, сквозь сон передвигая спички, старушка вяжет свой чулок? Он попросту перефразировал, переадресовал себе сделанную в молодости заметку о Хераскове. Я представляю себе Хераскова за стихами в виде старой бабы за чулком. Руки ее сами собой идут, а она дремлет, но чулок между тем вяжется. Таких примеров можно бы привести множество. Поэты разговаривали между собой на знаемом в совершенстве языке. И публика, тоже неплохо обученная этому коду, понимала, о чем речь. Опубликованные сочинения редко проходили, почти не могли пройти незамеченными читателями. Да что там напечатанные и рукописные, не прорвавшиеся через цензуру, а то и вовсе изначально не предназначенные для печати, обычно были на слуху и в круге чтения. Ну а стихотворные обращения и ответы были делом вполне привычным. Отправитель и адресат равно пребывали на виду. Пусть между окликом и откликом пролегали месяцы, даже годы. Это не имело значения. Со временем, однако, код устаревал. Одни поэты зачислялись в классики, другим отводилась роль современников этих классиков, не более того. Третьи и вовсе позабывались. Общее действие распадалось на отдельные, разрозненные монологи. Все же можно попытаться, для примера, восстановить хотя бы отчасти один такой диалог, где собеседники, поэты, Вяземский и Боротынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя окажется с душой его в сношенье, и как нашел я друга в поколенье, читателя найду в потомстве я». Эти стихи Боротынский написал в 1828 году. Их непременно вспоминают чуть ли не в любом размышлении об этом поэте. А теперь немного прозы. Поэт носит свой мир с собою. Мечтами своими населяет он пустыню. И когда говорить ему не с кем, он говорит сам с собою. Вероятно, вот отчего многие из прозаистов и почитают поэтов безумцами. Они не понимают, что за выгода говорить на ветер, в уповании, что ветер этот куда-нибудь и когда-нибудь занесет звуки их души, что они сольются в свое время с отзывами всего прекрасного. На поэзию есть эхо. Где-нибудь и как-нибудь оно откликнется на ее голос. Так писал Вяземский в статье «Сонеты Мицкевича», которая появилась в 1827 году. Последние строки о польском поэте, которого Вяземский горячо рекомендовал своим друзьям, прямо обращены к Пушкину и Боротынскому. «Осветить своими именами желаемую дружбу между русскими и польскими музами», то есть заняться переводами из польских поэтов, в первую очередь из Мицкевича. Миновать Боротынского статья эта никак не могла. Даже если бы и не совпала она по времени с периодом самой тесной дружбы двух поэтов, их частых встреч в Москве и Астафьеве. Вяземский писал Александру Тургеневу: «Чем более вижусь с Боротынским, тем более люблю его за чувства, за ум, удивительно тонкий и глубокий, раздробительный. Возьми его врасплох, как хочешь, везде и всегда найдешь его с новою своею мыслью, собственным воззрением на предмет». Если помнить, что Вяземский выше всего ценил в писателях способность самостоятельно, раздробительно, то есть аналитически мыслить, отстаивал право на существование поэзии мысли, станет ясна превосходная степень этой похвалы. Интересы и уважения были взаимными. Это видно хотя бы по стихотворению Боротынского 1834 года князю Петру Андреевичу Вяземскому, которые мы уже читали и которым в 1842 году была открыта книга «Сумерки», посвященная Боротынским Вяземскому. Через два года Боротынского не стало. Однако для Вяземского мысленный разговор с Боротынским на этом не оборвался. Он на 34 года пережил своего младшего друга. Он многих младших и надолго пережил. В его стихотворении середины 60-х годов «Поминки» самые дорогие поэтические имена: Дельвик, Пушкин, Боротынский, русской музы, близнецы, названы первыми и в том порядке, в каком ему довелось прощаться с ними. Наконец, в 1869 году вышло из печати полное собрание сочинений Боротынского. Оно не стало событием в литературной жизни тех лет. Поэт и прежде был не слишком знаменит, теперь его почти забыли. Но уж отклик-то Вяземского ждать себя не заставил. Видимо, он одним из первых определил причину несправедливости современников к замечательному поэту. Баратынский пришел в поэзию после Пушкина, так и остался в его тени. Ведь, как известно издавна, одна тропа узка для двух кумиров. А разговор все длится в мыслях и памяти, и внезапно прорывается наружу, выплескивается в стихах уже 83-летнего Вяземского. Сначала неявно сдержано. Вот, например, хотя бы грешный я, судьбой дилетантизм во многом мне дарован. Моя по всем морям носилась ладья. Помните у Баратынского? Понятны вам все дуновенья, которым в море бытия послушна наша ладья. Но берег не один мной не был завоеван, и в мире проскользит бесследно жизнь моя. Потом перекличка со стихами покойного друга становится звучнее, откровенней. Но все же, может быть, рожден я не напрасно. В семье людей не всем, быть может, я чужой. И хоть одна душа откликнулась согласно на улетающий минутный голос мой. Так встречаются в поэзии два голоса в последний раз. И два стихотворения сквозь прозрачное для звука сорокалетие звучат согласно, словно отражая друг друга и не искажая отражений. Потому что кроме ясного и печального их смысла, кроме простых и понятных с первого чтения слов, становится внятным и образ друга в поколенье, найденного каждым из этих поэтов в другом и отзыв друга. Такое в поэзии случается нередко. Кажется, прочитал стихотворение, перечитал, и вот уже все в нем прочувствовал, во всем разобрался, уловил созвучие собственным мыслям и переживаниям. Но стоит побольше узнать о поэте и его времени, и оказывается, что стихотворение многое утаило от нас, что оно было некогда еще и как бы перекрестком поэтических путей, пройденных разными людьми, связанными дружеством, либо, может быть, и не встречавшимися никогда. Словом, в беседе поэтов, которая станет явственной и для нас, если вслушаться. Несись с неукротимым гневом мятежной влаги, властелин, над тишиной окрестной ревом господствуй, бурный исполин. Жемчужную кипящей лавой, завалом низвергая вал, сердитый, дикий, величавый, перебегай ступени скал. Стихотворение «Нарвский водопад», написанное летом 1825 года, не раз привлекало пристальное внимание исследователей и историков литературы, потому что в досконально изученной, казалось бы, переписке Пушкина с Вяземским к этому стихотворению относится фрагмент, без которого не может обойтись ни один разговор о пушкинском отношении к поэзии в середине 20-х годов.